клетке. Я привыкла к просторам. Они гудят в моей крови, как врата, сирая в бурю. К твоим услугам величайшие просторы мира. Ты Хасеки. У твоих ног держава, какой не видывал мир. Что мне держава? Разве человеку нужна держава? А что же ему нужно? Простое счастье. Простое? Что это? Дышать, смеяться, идти куда хочешь, делать, что придет в голову. Он встревожился, заглянул ей в глаза. Что бы ты хотела делать? Куда идти? Она смеялась. От вас никуда, мой повелитель. Но ведешь такие речи. Я так долго вас ждала. Дождалась. Теперь хотела бы быть вместе с вами все время. Ты со мной. Иногда и там, где никто не подозревает. Ты встречала меня в тронном зале. Это слишком торжественно. Женщине хочется иногда простых радостей. Сама кормишь сына. Какая радость может быть проще? В самом деле. Но это тоже радость высокая. Он удивлялся все сильнее и сильнее. От торжественного до простого, от высокого. Куда же от высокого? К низкому? Я приняла ислам, но еще сохранила в себе воспоминания о своих праздниках. Только что наступил Новый год. Для неверных. В вашей столице чтятся все веры. Я знаю, что флорентийский посол устраивал торжественную встречу Нового года в своем дворце. Там были и приближенные вашего величества. В воскресенье будут праздновать венецианцы. Пусть празднуют. Мне бы хотелось побывать там с вашим величеством. Эта женщина, которая только что надела самое дорогое в истории человечества платье, посягала на еще большее. Безмерно поражая его своим ясновидением, она сказала: «Вы подумали о подаренном мне платье, ваше величество? Успокойтесь. Жена сельджукского султана Гияс Эдины Кей Хюсрева Гюрджи Хатун, поклонница великого Руми, заплатила за поднесенный ей рубин 180 тысяч диргемов. А разве османы не победили сельджуков? И разве есть что-либо невозможное для османов?» «Но то, что ты просишь, невозможно», — сурово сказал султан. «Моя любовь к тебе безгранична, но только в моем мире, не в чужом». «Разве ваша столица — чужой мир? Есть требования власти, перед которыми бессильны султаны. Вы не будете там султаном. А кем же я буду?» «Ну?» Она задумалась лишь на мгновение. «Ну, морским корсаром, разбойником, может, молодым зурначи. Это уже как вам пожелается. Луиджи Гритти устраивает в своем доме новогодний маскарад. Там все будут переодеты, с лицами закрытыми масками. Никто не узнает, кто вы и кто я. И ты хотела бы туда? А разве вы не хотите доставить маленькую радость своей Хуррем? Ведь сказано, и Аллах дал встретить им блеск и радость». Сулейман снисходительно хмыкнул. «Эта женщина имеет неосторожность ссылаться на святую книгу. Там сказано, — терпеливо напомнил он, — терпи же терпением хорошим. И еще сказано, и поистине он тверд в любви к благам». Хурем только тряхнула волосами, не собираясь проигрывать в состязании даже такому знатоку Корана, как султан, хотя не имела никаких надежд на победу. Но и султан еще не до конца знал, с кем имеет дело. «А что даст тебе знать, что такое она?» Скороговоркой спросила Хурем. «А что даст тебе знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев.